Цунь откинулся на спинку кресла. Мрачным тоном он произнес: «Я бы не стал утверждать, что такое невозможно. Разве не бывает так, что, входя в комнату, ты ощущаешь, что всего несколько минут назад там кто-то был? Это просто ощущение, и рационально объяснить его невозможно. Все дело в том, что тот, кто был там ранее, оставил после себя какой-то след, и при этом он не сделал там ничего особенного, возможно, просто заглянул в книгу или написал письмо. А теперь предположи, что кто-то умер в комнате мучительной смертью. Можно допустить, что ужасная атмосфера того момента настолько сильно пропитала всю комнату, что ее дух сохранился на долгие годы. Поэтому, если туда зайдет кто-то с повышенной чувствительностью, или же человек очень уставший, а потому особенно восприимчивый, он вполне может уловить этот отпечаток прошлого. Не думаешь ли ты, Ди, что этим можно в какой-то мере объяснить то, что ты увидел?» Судья медленно кивал. Очевидно, Сунь много размышлял над подобными таинственными вещами. Объяснение не удовлетворило судью, но на всякий случай он принял его как один из возможных вариантов. Он вежливо произнес: «Вероятно, вы правы, господин. Я действительно довольно сильно устал и вдобавок простудился в таком состоянии». «Простудился? У меня 30 лет не было никаких простуд», — оборвал его Сунь, «но я следую строгой диете и питаю свою жизненную сущность». «Вы верите в даосскую теорию о достижении бессмертия в этом теле, господин?» — спросил его несколько разочарованный судья Ди. «Разумеется, не верю», — презрительно ответил Сунь. «Каждый человек бессмертен, но лишь благодаря тому, что продолжает жить в своих потомках. Небо ограничило человеческую жизнь несколькими десятками лет, и все попытки искусственными средствами продлить ее и выйти за установленные пределы оказываются тщетными. Единственное, к чему нужно стремиться, это прожить отмеренную нам жизнь в здоровом духе и теле. А этого можно достичь при помощи более естественного образа жизни, чем это обычно принято, и прежде всего улучшив нашу диету. Следи за диетой, Ди». «Я последователь Конфуция», — сказал судья, «но готов признать, что и в даосизме заключена глубокая мудрость». «Даосизм пошел дальше, чем учение Конфуция», — заметил учитель Сунь. «Конфуцианство только объясняет, как должен вести себя человек, будучи членом организованного общества. Даосизм же разъясняет отношение человека с Вселенной, одним из аспектов которых является устройство и порядок в обществе». Судья Ди был не в том настроении, чтобы поддерживать спор на сложные философские темы, но ему не хотелось уходить, не попытавшись проверить два момента. После некоторой паузы он спросил: «А не может ли быть, чтобы какие-то преступные элементы проникли в монастырь извне, господин? Только что, когда послушник вел меня сюда, у меня возникло такое ощущение, что нас кто-то преследует. Точнее, так мне показалось, когда мы проходили по коридору, который соединяет неф с этой башней». Учитель Сунь испытующе посмотрел на него. На мгновение он задумался, потом неожиданно спросил: «А ты любишь рыбу?» «Люблю», — невозмутимо ответил судья. «Все ясно. Мой милый друг, рыба ведь засоряет каналы. В результате замедляется кровообращение, а это сказывается на нервной системе. Вот поэтому-то ты видишь и слышишь то, чего на самом деле нет. Я думаю, тебе нужно принимать ревень. По-моему, он очищает кровь. Мне нужно это уточнить. У меня довольно неплохая коллекция книг по медицине. Напомни мне об этом завтра утром. Я составлю для тебя подробное предписание в диете». «Благодарю вас, господин. Мне не хочется утруждать вас, но я был бы вам бесконечно признателен за разъяснение еще одного момента, который меня часто озадачивал. Мне доводилось слышать, что некоторые даосы, прикрываясь религиозными целями, устраивают тайные оргии и вовлекают в них молодых барышень. Есть ли в подобных утверждениях хоть крупица правды?» «Разумеется, это полная чушь!» — воскликнул учитель Сунь. «О небо, подумай, Ди, как можем мы при нашей строгой диете устраивать оргии? Придумают же оргии!» Он поднялся и добавил: «А сейчас лучше спустимся вниз. Трапеза вот-вот начнется, и настоятель ждет нас там. Должен предупредить тебя, что он не слишком образован, но стремится к добру и вполне успешно ведет дела этого монастыря».